показали, что у говорящих на кечуа крестьян сохранились обширные древние знания о севе. Эти знания предполагают сев по фазам луны, чтобы обеспечить максимальное прорастание клубни в полнолуние, зерновые и бобовые при пребывающей луне. С точки зрения людей, для которых главным источником пропитания является земледелие, проблема с лунными календарями состоит в том, что 12 лунных циклов насчитывают около 355 дней, так что каждый третий год приходится прибавлять 13-й лунный месяц, чтобы сохранить время, соответствующим солнцу. В Андах эта корректировка особенно опасна для кукурузы, чей сельскохозяйственный сезон как раз сжат между губительными холодами. Во времена инков решение, добавлять ли дополнительный месяц, принималось в сентябре, в начале сезона дождей и посевов, в лунном месяце Койя-Райми, фестиваля царицы, жены инки и земной представительницы луны. Наконец, как уже отмечалось, для практических целей точность солнечных календарей – это в значительной степени функция наблюдения гелиакического восхода звезд. В этом смысле солнечно-лунное лицо Творца символизирует сотворение Солнца, Луны и звезд в смысле слияния солнечных и лунных календарей в обслуживании земледелия. Четвертый повод подозревать, что кожачье лицо Бога Ворот – представлял луну, связан с градом слез, текущим из кожачьих глаз. Как говорилось выше, рисунок по чекуте ямки также привлекает внимание к значению этого метеорологического явления. Молнии и град, эти интенсивные метеорологические явления, которые изображены на рисунке по чекуте ямки на том же уровне, что и мужские и женские компоненты погоды, будучи неприятными для охотника, могут означать буквально бедствие для земледельческого народа. Лицо Бога Ворот выражает не только зависимость людей от их божества, чтобы ограничить разрушительные последствия ненастной погоды, особенно града, но также ассоциацию между кошкой и осадками. Эта связь интересна ввиду широкого распространения в Америке ассоциации между луной и дождем. А другая связь на рисунке по чекуте ямки отражена между градом, котом и весной, из которой он возникает, а также между дождливым сезоном и луной. По сей день андские крестьяне считают град, кота, ккоа, изображаемым с идущим из его глаз градом, животным, с которым надо считаться. Последнее соображение для временной идентификации кошачьего лица Бога Ворот с луной – связан с небесным расположением инкского созвездия Чоккечинчай, носящего то же имя, что и град-кот на рисунке по чекуте ямки. Это созвездие, как говорили, означало «золотого ягуара». В современном Куско Чинчай значит «маленький горный кот», в то время как к северу Чинчай употребляется для обозначения «маленького тигра» с темными пятнами на белом крупе. Во времена конкисты по чекуте ямки описывал Чоккечинчая, принесенного в Куско вождями Карабайя, как полностью покрытого многоцветными пятнами. Они говорят, что он был повелителем у ягуаров. У современных аймара считают, что созвездие Скорпион – это ягуар, а у говорящих на кечуа информантов Уртона хвост скорпиона называется Чоккечинчаем. И в мифе о вилле, о потопе среди животных, теснящихся на горной вершине, были лама, лиса и пума, подсказывая близость пумы к другим животным в потоке небесной реки декабрьского солнцестояния. Веские аргументы далее говорят о том, что созвездие Чоккечинчай – находилась в Млечном Пути, где-то между Скорпионом и Стрельцом. Может показаться, что бросить кошку в небесную реку значит совершить акт беспричинной жестокости. Но в отличие от почти всех остальных разновидностей кошачьих, ягуар абсолютно привычен к плаванию. Так что небесный ягуар находился в области звезд декабрьского солнцестояния, в той самой области, которая указана